Вокруг него собирается 144 тысячи людей, запечатанных именем Бога Отца, которые, вот в то же, которые породила та церковь во времена Антихриста. Это те люди, которые, которые поют песнь Господу Богу. Кто это такие? Почему, вот, почему на лбах написано имя? Потому что они приняли мысль Отца в свое сердце и в свой разум, так? И они мыслят, как повелел им Бог Отец. Исполняя волю Бога Отца, Сына Иисуса Христа, они получили имя Отца, написанное на их челах. Бог написал, что Он их Отец. Мы знаем с вами, что если в древности Бог открывал себя под разными именами, знаете, да, Он открывал себя как Элогим, то есть источник сил, сильный. Он открывал как Эль-Алам, то есть Бог вечности. Он открывал себя как Яхве, да, или как неправильно говорят, Иегова, то есть сущий. То в Новом Завете он открывает себя как Отец верующих. Вот это имя Бога как Отца, оно открывает теперь и запечатывается на лбах у верующих. И услышал я голос из неба, как бы голос вот многих, и как голос грома великого. И голос, который я услышал, как у кефаридов, играющих на кефарах своих. И поют они как бы, они поют песнь новую перед престолом и перед четырьмя живыми и старцами. То есть здесь Ян видит, что эти 144 великих последних праведников, они отличаются от тех, которые упоминались раньше в 7 главе. В 7 главе упоминались праведники из еврейского народа, да, которые обратятся к Христу в последние времена. Здесь же идет речь о другом разряде праведников, которые участвуют, особенно участвуют вот в этом великом торжестве Бога, которые поют новую песню. Это девственники. Мы сказали, монахи, да, которые собираются, чтобы воспеть песнь девственников перед лицом Бога Всемогущего. Вот, это действительно особое служение, которое и вот особая песня, особая мелодия чистоты, которым Господь отвечает на вызов нечистоты и блудник, великой блудницы, да, земной, великого разврата этого, мятежа против Бога. И вот эти 144 тысячи, они, их голос он слышит из неба. Их голос подобен голосу вот многих, как огромные водопады, да, их голоса не извергаются на землю. И их пение противостоит этому шуму и этим злой гармонии земных властителей, да, злому ладу Антихриста, губителя, этому обольщающему голосу Антихриста, противостоит пение этих святых. Голос подобен шуму вод многих. Почему? Потому что Господь что сказал? У верующего меня из сердца потекут источники воды, ведущие в текущую жизнь вечную. Сказал он это, он о Духе Святом, которого имели принять верующие в него. Поэтому и пение вот этих святых, оно подобно голосу его вот многих. Почему? Потому что они поют слова Духа Святого. Как говорил апостол Павел, мы не можем ни о чем молиться как должно, но сам Дух учит нас воздыханиями низкоголосными. И поэтому испытующие сердца знают, как, о чем говорит Дух, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Это, об этом говорит книга «Послание к римлянам» апостола Павла. Так вот, сам Дух Святой учит святых истинной молитве. Само наше богослужение, оно восходит во многом, не то, что во многом, сама структура богослужения наша восходит к монашеским богослужениям, да, и апостольскому богослужению. То есть к пению Святого Духа, да, к великой мелодии Святого Духа, отвечающей на вот эти вызовы, на вызов дьявола, на вызов нечистоты. Поэтому голос, как голос вот многих, и как голос грома великого. Потому что их пение, оно сокрушает всякую надменную твердыню дьявола. Это их голос, он уничтожает все силы врага. Как голос грома, разгоняющий демонов. Поэтому, кстати говоря, известно, что молитвы святых, они прогоняют демонов, так как гром они убегают. Поэтому и принято у православных молиться словами святых. Как основу молитвы брать, понимаете, да? Потому что это пение Бога, пение Духа Святого, который учит их. И пение, и грохот, который отгоняет злых духов от сердец верующих. И голос был подобен голосом гуслистов или клифоредов, играющих на клифарах своих. Клифар — это особый вид гуслей. И вот здесь вот эти правенки, они играют на гуслях. На гуслях, десятиструнных, причем гуслях. На клифарах было 10 струн, потому что само их сердце стало десятиструнной клифарой. Почему 10? 10 заповедей, да, 10 заповедей, да. Они, причем заповеди настроены между собой, гармония, понимаете? А святые становятся такими органами Святого Духа, или, да, кефарами Святого Духа, как бывает церковь. То есть в святых святыми руководит Бог, и Он их играет ими, Он играет в их сердцах, Он играет в их жизни. Их жизнь, она становится песней для Бога, песней для Всемогущего. И они поэтому играют на своих гуслях своей природы перед лицом Бога. Это как раз это особое дар, который очень любят христиане делать. Можно свечку? Вон там, значит, там возьмите. Итак, и поют они новую песнь перед престолом и перед четырьмя животными. Почему новую песнь? Как дело в том, что царь Давид говорил, что будет время, когда наступит время новой песни. Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля. Воспойте Господу, благословите имя Его, благовестите день и дне, спасение Его. Вот эти слова книги Псалмов царя Давида, они исполнились. Начинается новая песня. Песня спасенных, которые уже избавлены от гибели. Мы с вами в следующем главе будем читать о песне Моисея. Но, собственно, новая песня она говорит о чем? Потому что для вот этих 144 тысяч исход состоялся. Ну, мы знаем, что 144 тысячи это число символическое, потому что это 12 в квадрате, да? Полнота народа завета, превосходящее всякое ожидание, да, тысяча, умноженное на тысячу. Великое множество. Или великое множество людей, которые вступили в завет с Богом. 12 число завета, да, потому что 12 сыновей Иакова, 12 апостолов. И вот, и они поют новую песню, они поют песню спасения, которая свершилась. Поют они перед Богом и для Бога. Действительно, это удивительная и очень важная вещь. Дело в том, что мы часто забываем, а церковь нам напоминает, что человек должен уметь петь Богу. Петь ему самому, да? Не человеку, а Богу. Вот вы пробовали когда-нибудь? Петь всемогущему Творцу. Вот петь перед его лицом же, да? Славить его, благословлять его и величать его новой песней. Играя как на кефаре на своем сердце, очищенном покаянием. Вот хорошо это делать, особенно после причастия, да? Когда человек очистится, он может встать и воспеть песнь радости. Песнь спасения. Вот. И поют они ее, эту песню, не просто где-то, да, они перед троном Бога поют, в небесах. И перед четырьмя живыми существами, четырьмя животными. Четыре животных, помните, да? Это четыре высших херувима, которые стоят вокруг трона Бога. Орел, телец, человек и лев. И перед их лицом, и перед старцами поют они эту песню. И никто не мог научиться этой песне, кроме 144 тысяч, выкупленных от земли. Только вот эти 144 тысячи знают эту песню и могут ее петь. Почему? Потому что само по себе пение, оно на самом деле непосредственно связано с состоянием человека. Человек грешный не может петь песни радости. Точно так же, как человек радостный не может петь песни печали. Понимаете, да? Вот. Точно так же, как песни высочайшей чистоты, кроме вот этих достигших этих высот, да, людей, они не могут никто петь, никем петь. Это песня чистоты девства, которая поет перед лицом Бога. Они искуплены от земли, выкуплены из земли кровью Христа, как лучший начаток сознания Бога, как высочайшие, да, из слуг Бога, детей Его. Это те, которые не осквернились с женщинами, потому что они девственники. Это как раз та самая великая добродетель, которая сейчас не принято говорить. У нас сейчас почему-то говорят все время там, да? оба необходимость христианского брака, что необходимо, конечно, сейчас, да, потому что слишком много разврата в этом сейчас на земле.